Дом соседки. Марта. Одна. Господь с тобой, мой муж. Скажу правдиво, ты поступил со мной несправедливо. Пропал куда-то с буйной головой, а я сиди соломенной вдовой. А чем его я в жизни оскорбила? Свидетель Бог, как я его любила! Плачет. Давно уж он и умер, может быть. О смерти б хоть свидетельство добыть. Входит Маргарита. Маргарита. Ах, Марта! Марта. Гретхен, что с тобою? Колено гнутся подо мною. В шкафу я вновь ларец такой нашла с чудесной резьбой, а вещь — просто загляденье и лучше прежних без сравнения. Ты матери о том не говори, а то опять снесет на покаянье. Ах, погляди! Ах, посмотри! Марта, наряжая ее. Ах ты, счастливое создание! Что толку в том? Ведь в них не смею я ни погулять, ни в церкви показаться. А ты бывай почаще у меня. Тихонько здесь ты можешь наряжаться, пред зеркальцем повертишься часок. Вот нам и радость будет, мой дружок. А там при случае, ну, в праздник, что ли, станем мы вещь за вещью в люди надевать. Цепочку, серьги там. Твоя старуха-мать и не заметит их. А то ведь и обманем. Но ларчик, как ко мне поставлен в шкаф и кем? Тут, Марта, что-то есть. Тут чисто не совсем. Стучаться. Ах, боже мой, не мать ли уж за мною? Марта смотрит в дверное окошечко, отдернув занавеску. Какой-то господин. Сейчас ему открою, — отворяет дверь. — Пожалуйте. Мефистофель, входя. Прошу простить меня, что прямо к вам вхожу я так свободно. Почтительно отступает перед Маргаритой. Я к Марте Швертлейн. Марта, это я. Что, сударь, будет вам угодно? Мефистофель тихо Марте. Благодарю. Теперь я знаю вас, но барышня в гостях у вас сейчас. Итак, прошу прощения за помеху. Я к вам зайду попозже. Мне не к спеху. Вы, сударь, приняли за барышню ее? Подумай, что за честь тебе, дитя мое. Маргарита. Ах, вовсе нет. Я девушка простая. Вы чересчур добры. Цепочка золотая, и эта брошка не моя. Сударыня, судил не по цепочке я, осанка, взгляд ваш, как у дамы знатной. Так я могу остаться? Как приятно, Марта. Ну что ж, какую же вы принесли мне весть? О, как желал бы я вам лучшую принесть. Да тяжело слова мне выговорить эти. Ваш добрый муж велел вам долго жить на свете. Он умер, мой дружок, супруг мой дорогой. Ах, я не вынесу. За что беда такая? Маргарита. Ах, Марта, не тужи, утешься, дорогая. Мефистофель. Угодно ли выслушать рассказ печальный мой? Маргарита. Нет, лучше жить, любви совсем не зная. Я б умерла от горести такой. Мефистофель. Нет худа без добра, и нет добра без худа. Марта. Скажите ж, как и где он дух свой испустил? Лежит он в Падуе, там, далеко отсюда, святой его Антоний приютил. Он спит теперь сном вечным и отрадным, в священном месте, тихом и прохладном. Что ж поручил он вам? Мне долг велит большую передать вам просьбу. Непременно просил он отслужить 300 панихид. Карманы ж у меня пустые совершенно. Как? Ни одной монетки, ни одной вещицы? Да любой мастеровой в своей котомке что-нибудь приносит на память в дом и делится с женой. Скорее не ест, не пьет и милостыню просит. Мадам, мне очень жаль. А, впрочем, ваш супруг не расточитель был. Он вынес много мук, когда в грехах своих он каялся душевно и жаловался всем, как жизнь его плачевна. Маргарита, о, как несчастны люди! За него я помолюсь от сердца моего. Вы замуж выйти хоть сейчас достойны, такой вы, премилое дитя. Ах, нет, мне рано, будьте в том спокойны. И поручусь вам, чем угодно я, что лучший кавалер обрадовался б счастью такую прелесть обнимать со страстью. Обычай скромный наш на это не похож. Обычай или нет, бывает это все ж. Марта. Ну, продолжайте же. Я был при смертном ложе супруга вашего. Под ним всего была солома лишь одна навозная, но все же он умер во Христе, кляня свои дела. «Увы!» — он восклицал. «Достоин я проклятья за то, что бросил так жену и все занятия. Воспоминания об этом, казнь моя! Ах, и если бы жена грехи мне отпустила!» Марта, плача. «Мой добрый муж! Давно я все тебе простила, но, видит Бог, она еще грешнее, чем я. Он лжет, бездельник, лгать у гробового края. О да, поверьте мне, подумал сам тогда, что это бредит зря в предсмертных муках. Он говорил, я жил не праздно, не зевая. В поту лица детей хлеб свой добывая, ел только черствый хлеб, измучен, истощен, но и того не мог ни разу съесть в покое. А всю мою любовь, дневное и ночное страданье, он забыл? Вся верность ни почем? О нет, он свято помнил обо всем. Он говорил, из Мальты уезжая, молился я о детях, о жене, и милость неба не спаслала мне. Нам в море барка встретилась большая, турецкая, которая везла несметные сокровища султана. Напали мы, и храбрость вверх взяла, и мне уделена частичка тут была при дележе богатства басурмана. Ах, где ж он деньги дел? Быть может, их зарыл? Ну, денег тех искать, что ветров в поле. Когда потом в Неаполе он был, и здесь как гость покучивал на воле, им крепко занялась красавица одна. И вот участие приняла она столь близкое в его печальной доле, что он ее любовь и верность оценил и знаки нежности до гроба сохранил. «Подлец, мерзавец, вор!» Враг своего семейства, ни горе, ни нужда, ни смертный час, ничто не сокрушило в нем бесстыдство и злодейство. Ну вот и умер он зато. На вашем месте я, даю вам слово, всего лишь год бы траур поносил, а там бы мужа стал искать другого. Увы, каков мой первый был, навряд ли я найду второго. Такой он был милейший дурачок. Любил он только жен чужих, к несчастью, и вино чужое пил, где только мог, да был бродягою. Да был еще порок, игре проклятой предан был со страстью. И только? Что ж, когда и вам он позволял, что делал сам, так жить с ним было превосходно. С таким условием с вами нам ударить можно по рукам. Насмешник, вам шутить угодно? Мефистофель про себя. Удрать теперь? У ней такая прыть, что даже черта рада подцепить. Маргарите. А ваше сердце? Все еще свободно? Что вы сказать хотите? Мефистофель про себя. О, дитя невинное. Громко. Я ухожу, простите. Маргарита. Прощайте. Марта. Ах, минутку, подождите. Свидетельство иметь хотела б я, где ясно б каждый пункт обозначался, когда и где и как мой муж скончался. Порядка другом я всегда была, и потому охотно бы прочла известие о смерти и в газете. Сударыня, повсюду, в целом свете, свидетелей достаточно двоих, чтоб истину упрочить. Вот, пожалуй, есть у меня приятель, славный малый, он подтвердит правдивость слов моих, я приведу его сюда. Ах, приведите. А барышня придет? Прошу вас, приходите. Он молодец с собой, умен, ну, словом, кавалер вполне изящный он. Боюсь, придется мне краснеть пред господином. Краснеть? Ни пред одним на свете властелином. Марта. Так вечерком у нас в саду. Я с нею вас сегодня жду.